Глава 23. Мариетта бежит. Корни и кустарники пытались остановить ее, но она, разжав губы, будто овца, торопливо ковыляла вперед. Лживые слова Антера о кротости Амая привели Мариетту в ужас, и пока она гадала, что позабыли на острове чужаки, ее ноги сами понесли ее прочь. Как правило, в общине не контролировалось чье-либо перемещение, в том не было нужды. Каждый и так прекрасно знал, где ему надлежало находиться в тот или иной момент. Более того, община с легкостью вычисляла тех, у кого в голове возникали плохие мысли. Ересь, если угодно. А ересь, как известно, имела свой прогорклый душок, и община чуяла его. «Камни, камни, камни!» — затараторила Мариетта, боясь, что Красный Амай прочитает ее мысли. «Камни! Камни!» Сам факт того, что она, будучи катаоном, не отправилась за углем вместе с угольной командой, говорил о многом. Например, о том, что у нее в голове что-то не в порядке. Поэтому Мариетта бросилась бежать, едва последние домики общины оказались у нее за спиной. Когда она осознала, что на самом деле замыслила, ее бросило в жар. Изнуренная работой тело отозвалось немым стоном и по-своему всплакнула. На чистой сорочке в области груди проступило два кровавых пятна. Мариетте вспомнилась Аннели, экатаон с самым нежным и ранимым лицом. Аннели не говорила об этом, но дети Амая знали, что она несчастна, что она не сумела смириться. Знала об этом и Мариетта, чувствовала разумом. А потом Аннели допустила ошибку, стоившую ей жизни. Она отправилась в северо-западную часть острова, чтобы там, в гроте, разжиться моторной лодкой, и у нее получилось бы угнать одну из них, умея она управляться с этими штуковинами. Мужчины умели. Но экатаон без имени к таковым не относился. Мариетта тоже не разбиралась в лодках, как и другие женщины общины. В ее понимании моторные лодки были и оставались холодными морскими зверьми, как остальные птицы Саргула, с помощью которых облачный демон выслеживал потомство Красного Амая. Но ей верилось, что если она вознесет хвалу Саргулу, то лодка не будет капризничать и заведется. Эта ересь была настолько головокружительной, что у Мариетты захватило дух. «Камни!» – протяжно взвыла она. На остров можно было попасть с трех сторон. Через грот, представлявший собой скрытую лодочную станцию общины. Через обугленные скалы, узкое и неудобное местечко, получившее свое название из-за камней, остававшихся черными даже под прямыми солнечными лучами. И, наконец, через песчаную отмель. Мариетта справедливо полагала, что чужакам доступны только два последних варианта, потому как ни один из них не был благословлен Красным Амаем, чтобы знать о гроте. И сейчас она полубежала, полуковыляла по тайге, выискивая пришельцев, но не для того, чтобы предупредить их о том, что Амай переломает им кости и выпьет их души. Мариетта планировала украсть то, на чем они приплыли. И пусть молитва Саргулу будет самой большой и самой сложной в ее жизни, Мариетта произнесет ее.